Я его все время уговаривала ехать в больницу. Ни за что. Это не больница, а тюрьма. За ним будто бы числятся два преступления государственной важности. Недобросовестная научная работа, из-за которой пострадали невинные люди. И то, что он женился на мне, не имея на это права. Логические доводы давно перестали действовать. В последние дни помогали только резкие окрики. И я орала на него, Лиля, орала. Потом уже и это не помогало. Перестал есть и спать. Утром ненадолго уснула и, проснувшись, застала его с бритвой в руках. Я стала отнимать, он не давал. Боялась его порезать. Бросилась к телефону. Стала звонить дедушке Рувиму Израилевичу, чтобы он сейчас же приехал. Сначала ничего не могла сказать. Кричала только «Ради Бога, ради Бога!» Он ничего не понял. Я ему толковала, а Костя все время там, с бритвой. Но когда я вернулась, он уже бросил бритву и рылся в письменном столе, так что я успела ее спрятать. Приехал дедушка. Часа два мы его уговаривали ехать в больницу. Он все одно. Это не больница, а тюрьма. Мы больше не увидимся. Становился на колени, просил прощения за то, что причинил нам такое зло. Часам к 12 мы его все же уговорили. Дедушка пригрозил, что вызовет скорую помощь, и повезли. Кабы ты видела, как он страдал, а мы, его близкие, везли его на эту казнь. В приемном покое сопротивлялся, кричал, что совершенно здоров, вину свою признает, просит только не трогать его близких. Диагноз предварительный – психофрения в тяжелой форме. Такие выздоравливают, но это может продолжаться и месяц, и два, и даже год. Завтра поеду туда. Софья Марковна обещала пустить к нему, если будет возможно. «Лиля, я без тебя, как без души. Ради Бога, пиши мне чаще. Прикладывай его письмо, которое он написал утром перед отъездом. Надя. Дорогая Лиля, я страшно виноват перед вами, так же, как перед Юрой, Надей, Юркой маленьким, дедушкой и тетей Розой. Простите меня за все, что я сделал. У меня нет слов, чтобы выразить то чувство раскаяния, которое я испытываю. Простите, если можете, за все. Константин Левин». Трамвай остановился недалеко от белой ограды с зелеными воротами. В больничном саду размеренно падали желтые листья. Каждый из них покидал дерево и, подумав, опускался на мокрую землю. Картаво кричали какие-то птицы, вороны или грачи. Видно, ссорились. За деревьями просвечивали разбросанные приземистые желтые корпуса. На некоторых окнах, не на всех, чугунные решетки. «Неужели он за решеткой?» — подумала Надя. Ей было страшно. Она почти надеялась, что ее не пустят, скажут «приходите завтра». У дверей корпусов надписи на синих стеклянных досках. Физиотерапевтическое отделение, рентгеновский кабинет. Каждая из этих досок строга, холодна и верно покрыта изморозью, как холодным потом. Вот и тот корпус, третий, где Костя. Надя поднялась по короткой лестнице, робко потянула белую дверь и вошла. «Вам кого?» — спросила сухая сестра с зелеными глазами. «Они строгие, потому что им всегда мешают работать. Мне нужно видеть больного Левина», — Софья Марковна разрешила. «Подождите, я проверю». Ушла. Надя ждала. Тишина стояла настороженная, плотная, и, рассекая ее на части, громко цокали маятником большие часы. Где-то вдалеке возник тонкий крик или стон. Кто-то плакал, то ли мужским, то ли женским голосом. «Ах, оставьте меня, оставьте!» Крик затих, и еще слышнее стал маятник. Сестра вернулась. «Пройдите в столовую». Столовая довольно большая, светлая. Обеденные столы покрыты веселой клеенкой. На окнах цветы, красные бархатные герани, ухоженные. Вязаные кружевные занавески. Кто, интересно, их вяжет? Решеток нет. Общее впечатление какой-то домашности. Пахло щами. Сестра вышла и опять вошла. Неслышно лодочкой скользила она туда и сюда на войлочных подошвах. Выходя и входя, она каждый раз запирала дверь ключом, похожим на те, что у проводников в железнодорожных вагонах. «Сейчас его приведут. Попробуйте уговорить его поесть». Она поставила на стол тарелку супа и стакан молока, без хлеба. «Он совсем не ел?» — спросила Надя. «Совсем. Значит, уже 3 дня. Такие больные не едят и по неделе». Отворилась дверь, и Надя увидела Костю. Его вела, слегка подталкивая сзади, молодая румяная санитарка. Он был в халате поверх белой чистой пижамы, на ногах новые спортивные туфли. Небритый, исхудал, как будто еще больше. Он кинул на Надю косой, недоверчивый, безумный взгляд и попятился. «Идите, это же ваша жена», — сказала санитарка. «Родную жену не признал. Горе-то какое!» «Да-да», — ответила Надя. Он подошел какими-то задержанными шагами, смотрел враждебно, испуганно. «Костя, это же я!» «Нет, это не ты!» Видно было, как ему хочется уйти. Должно быть, чтобы не уйти, он взялся за спинку стула. Каждое слово он давил из себя, давил. «Зачем ты пришла? Это тюрьма. Тебя отсюда не выпустят. Милый, это больница. Тебя здесь будут лечить». «Нет, это тюрьма. Там, в камере». Он со страхом показал на дверь. «Это люди. Не камера, а палата. Там больные». «Это не больные, а они». Он начал дрожать. «Костя, сядь, дорогой, сядь». Она взяла его за руку, пытаясь усадить. Он противился. «Сядь, пожалуйста, ну сядь, это же я». Он сел на самый край стула и, сидя, продолжал дрожать. «Ты должен поесть». Она поднесла ложку супа к его губам. Он помотал головой и отодвинулся. «Нет, нет». У нее тоже дрожали руки. Суп в ложке качался. Костя отворачивал голову. Суп, видно, уже остыл. Кусочки моркови плавали в нем, как оранжевые глаза. Надя вдруг сама испугалась этого супа. «Ну, не надо, ну, молока выпей, пожалуйста, я прошу тебя, очень прошу».